ночи не дождешься, черный ворон, я не твой. Ты добычи не дождешься, черный ворон, я не твой. Что ты когти распускаешь над моею головой, иль добычу себе чаешь, черный ворон, я не твой. Иль добычу себе чаешь, черный ворон, я не твой. Завяжу смертельную рану подаренным мне платком, а потом с тобой я стану говорить все об одном, а потом с тобой я стану говорить все об одном. Полети в мою сторонку, скажи маменьке моей, ты скажи моей любезной, что за родину я пал. Ты скажи моей любезной, что за родину я пал. Отнеси платок кровавый, милый, любушке моей. Ты скажи, она свободна, я женился на другой. Ты скажи, она свободна, я женился на другой. Взял невесту тиху, скромну, в чистом поле под кустом, а венчально была сваха, сабля острая моя. Венчально была сваха, сабля острая моя. Калина стрела венчала среди битвы роковой. Вижу, смерть моя, моя приходит, черный ворон, весь я твой.